Часть третья. Любовь и страсть. Как вы думаете, а была ли на Руси любовь? Та самая, большая и чистая, о которой исписаны сотни страниц. Вы удивитесь, но ученые до сих пор не пришли к единодушию в этом вопросе. Ну, а раз у них нет точного ответа, давайте разбираться сами. Глава 7. Любовь неземная. Ранний ветерок взъерошил листья березы, дремлющие на краю крутояра, и умчался в предрассветье. Ангелы Божии одну за другой гасили звезды свечи в небесной церкви. Вот-вот раскроет заря зареницы двери горницы и выплывет на небосвод отдохнувшее за ночь ясно солнышко. В третий раз заголосили петухи, и с их побудным кличем стало оживать село. Ахрим вздохнул. Не пришла Аксинья проститься, не пришла проводить любимого в дорогу ратную. А ведь, кажись, какая любовь промеж них была. Ахрим на миг зажмурился, вспоминая сладкие поцелуи да жаркий Аксиньин шепот. «Люблю, люблю». Все, хватит. Сегодня он, воин Ахрим, с боярской дружиной выступает в поход. Скликает князь спешно рать великую, супротив ворогов поганых. Ахрим провел рукой по стволу березки. «Прощай, сестрица березонька, передай Аксиньюшке, что люблю я ее». «Ахримушка!» От села во всю прыть бежала девушка. Ахрим бросился к ней навстречу, подхватил, крепко сжал в объятиях. «Люблю, люблю тебя, сокол мой ясный», — шептала Аксинья. «Пуще жизнь люблю». Стоп, стоп. Для начала поразительный факт. В Древней Руси вообще не признавались друг другу в любви. Только не падайте со стула. Нет. Наши далекие предки не были сухими, заскорузлыми людьми, не знающими такого нежного чувства. Просто само это слово «любовь» означало вовсе не то, что мы сегодня под ним понимаем. Смотрите, как использовали его на Руси. «Отдал де он, Терешка, сам по любви племянника своего пытать». Или так. «Послашенные, створите любовь с самими цари, со всем болярством и со всеми людьми греческими на вся лето». Что же это за любовь-то такая странная? Слово «любовь» впервые появляется в договоре 944 года, который князь Игорь заключил с Византией. И отсюда узнают в иных странах, какую любовь имеют между собой греки и русские. Любовь в этом договоре — это, что называется, ничего личного, просто дружба и согласие. Все дело в том, что в старославянском и древнерусском языках слово «любовь» прежде всего означало любовь к Богу, один из его атрибутов. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим». Отсюда и любовь к ближнему, подразумевающее возвышенное чувство, любовь сострадания, любовь милосердия, любовь дружбу, любовь согласия, а вовсе не плотскую любовь. Например, «створи любовь, Отче, покажи мне путь». То есть во всех смыслах любовь с большой буквы «Л». В повести временных лет это слово встречается 47 раз. Из них в 46 случаях речь идет о любви именно такого рода. Впрочем, один раз оно все же обозначает отношения между мужчиной и женщиной. В этот единственный раз повесть временных лет упоминает некий таинственный народ гилийцев, у которых женщины — настоящие феминистки в привычном нам понимании. Жены в них орють, пашут, зиждють храми, и мужское дела творять, но любы творять елика хощить, невздержаеми от мужей своих весьма, лизарят. То есть, взяв на себя исполнении мужских обязанностей они лишили мужей права на контроль над ними и в полной мере отдаются велениям своей женской натуры, в понимании летописца. Любы творять и лика хочеть. Впрочем, такие любы – это скорее крайне редкое исключение из правила. «И если будете жить в любви друг к другу, Бог будет с вами и покорит вам врагов ваших». Это уже завещание Ярослава Мудрого. Своих сыновей он призывает друг друга любить, опять же, возвышенно. Именно в таком контексте, без всякого намека на эротику, и применяли слово «любовь» на Руси. Не было на Руси также и любовной литературы, вроде «Легенды о Тристане и Изольде». Да и отношений интимных тоже не должно было быть. У образцовых супругов из русской литературы брак, да будет честен и ложа непорочна. В браке целомудренно жили, помышляя о своем спасении. Плоти своей не угождали, соблюдая тело свое после брака непричастным греху. Как пишет историк Николай Костомаров, безбрачная жизнь признавалась самой церковью выше брачной и семейной. Неудивительно, что о женщинах в древнерусской литературе писали будто бы женоненавистники, считавшие их источником и главными виновницами всех грехов. Вот слово Даниила Заточника XIII века. «Злая жена — это приют ненадежный, бесчинница бесовская. В миру — мятеж, ослепление уму, источник всякой злобы. В церкви — таможня бесовская, греху — пособница, спасению — преграда». И даже в русских былинах женщины, как правило, коварные предательницы, отвлекающие богатырей от защиты Родины. Ну а если богатырь все же встретил женщину, например, поленицу, то на счастливый финал в их отношениях надежды немного. Никаких там «женились», «жили счастливо» и так далее. Лишь в XVI веке, во времена Ивана Грозного, появляется первое русское произведение, посвященное взаимоотношениям мужчины и женщины. «Повесть о Петре и Февронии». Подробности их весьма необычного знакомства мы расскажем в главе 18. Здесь же важно заметить, что Петр и Феврония — это вовсе не русские Тристан и Изольда, и в их случае о любви, а уж тем более о любви телесной, и речи быть не может. Все это даже привело некоторых исследователей к весьма неутешительным выводам по поводу славян. Те, кто создавал русскую средневековую литературу, под любовью понимали гамму эмоций, которая была синонимична привязанности, благосклонности, миру, согласию. Причем не между супругами, а между родственниками вообще. Никакого чувственного оттенка к ней не примешивалось, поскольку духовное преобладало над плотским. И такое положение дел сохранялось не только в раннее новое время, но и несколько столетий спустя. Но ведь что-то чувственное между мужчиной и женщиной все же было. Не может, чтобы на протяжении тысячелетий наши предки оставались этакими лишенными чувств роботами, способными лишь выполнять программу «плодитесь и размножайтесь». Глава 8. Любовь жалейная. Вы скажете, неужели же в Древней Руси вообще не любили друг друга в привычном нам смысле? Конечно, любили. Проблема в том, что о чувствах древних русичей мы можем узнать лишь из произведений древнерусской литературы, а тексты эти писали не любовники, а моралисты, осуждавшие любовь как грех. Вот только страсти прорывались на страницы, несмотря ни на что. Как эмоционально звучит вот это признание. «И рече мужу своему, господине мой и свете очию моею, аз на тя не могу зрети, егда глаголиши ко мне, тогда взираю и обумираю, и вздержат ми вся уды тела моего и поничью на землю». Говорит она мужу своему: «Господин мой и свет очей моих, я на тебя не в силах смотреть. Когда ты говоришь со мной, тогда лишь гляну и обмираю, и содрогаюсь всем телом и падаю на землю». Такая страстная речь приведена в слове Даниила Заточника, как образец речей жены злой, неверной, которая признается супругу в пылких чувствах. Может сложиться представление, что любовь, какой ее понимают наши современники, была неизвестна в прошлом. Но это не так. По словам отечественного историка Вадима Долгова, исследующего именно повседневную жизнь Древней Руси, то чувство, которое известно нам как любовь, называлось по-другому. Жалость, тоска по кому-то, горение сердца. Еще говорили, похоти разгорелись. Отсюда и пошло то самое: жалеет, значит, любит. Жалеть, имея в виду любить, в старину говорили в большинстве российских губерний. Причем такое значение сохранялось даже в начале XX века. Русская писательница Надежда Теффи пишет: «Между прочим, ведь любить — интеллигентское слово. Народ говорит «жалеть», как это глубоко и горько». Любимого человека всегда жалеют. Например, в Калужской губернии «жалкий» — это «милый», «дорогой». В Псковской «жалена» — «любимый», «милый». «Прощай, жалкий», могла сказать влюбленная девушка своему возлюбленному. А о себе подумать: «Он меня жалеет, с другой не сменяет». За любимого русские женщины болели душой, сострадали ему. «Болезненки», «боля» — эти слова тоже обозначают возлюбленных. Вот такая загадочная русская душа. Вот такая любовь по-русски. Для более интимных отношений на Руси были в ходу свои слова: «любосластие», «любоплодствование», «похотствовать», «спать», «залежать», «разжение плоти». В некоторых средневековых текстах половой акт обозначали словом «колотье». Судя по всему, влюбленные между собой говорили достаточно откровенно. Церковные исповедники среди других грехов выделяют и «замолвить срамное слово ради похоти» или «блуда ради». Одна жительница Древнего Новгорода по имени Милуша написала другой, Марене, письмо с очень непристойными выражениями. В литературном переводе письмо звучало так: «Маренка, пусть напьется, набухнет вульва и клитор, родящая лона». И здесь нет ничего постыдного. Просто таким образом сваха Милуша желает невесте, которую выдала замуж, поскорее забеременеть. Похоже, это часть традиционных срамных свадебных песен, бытовавших на русской земле вплоть до XX века. Судя по тому, что даже населенные пункты в то время часто называли так матерно, что наш современник бы раскраснелся, такие слова воспринимали как самые заурядные, не постыдные, а обозначающие конкретные органы. Значит, и о взаимоотношениях обычные люди говорили между собой с предельной откровенностью. Несомненно, бытовали и непристойные по современным меркам изображения. Наиболее известна срамная археологическая находка, так называемый запретный рисунок «золотых ворот» в Киеве. Он был обнаружен при раскопках, проведенных советским историком и археологом Сергеем Высоцким в 1981 году. На этом граффито изображены мужчина и женщина во время коитуса, в лучших традициях порнографии XX века. «Портретная тщательность изображения мужчины и его платья», рассуждает археолог Юрий Писаренко, «свидетельствует о том, что это либо сам автор, либо кто-то из его знакомых, кого он увидел в подобной ситуации. Если же это автопортрет, то, возможно, он фиксировал уже случившееся или же передавал эротическую фантазию неизвестного художника». Исследователи отмечают, что мужские и женские половые органы в русском фольклоре отдельные персонажи, и истоки русской эротики лежат в мифе. Соединение мужского и женского начал рождают мир, причем особое внимание уделяется именно женским гениталиям. Согласно фольклорным текстам, женская лона как бы объемлет собой весь мир, поглощает его, заглатывает и само же потом выплевывает или рождает. Уже упоминавшийся Адам Алиарий, побывав на Руси, пришел к интересному выводу. Насколько русские охочи до телесного соития и в браке, и вне его, настолько же считают они его греховным и нечистым. Английский посол Джайлс Флетчер ему вторит. «О невоздержании я и говорить не стану, потому что оно так грязно, что трудно найти приличное для него выражение. Все государство преисполнено подобными грехами». Писатель и философ Николай Чернышевский приводит свидетельство шведского дипломата Петра Петрея де Ерлизунде об обычае русских мужей и вовсе сдавать своих жен в аренду. Часто небогатый служилый или торговый человек сам предлагал свою жену богатому человеку за несколько рублей и даже сам стоял на страже во время любовного свидания, пока жена не отдаст ему полученную плату. Мы уже упоминали, что к свидетельствам иностранных писателей следует относиться очень осторожно. Но то, что Древняя Русь жила весьма разнообразной любовной жизнью, демонстрируют и другие памятники древнерусской литературы — епитимийники. Это сборники вопросов, которые должны были задавать священники своей пастве на исповеди. И чего здесь только нет. От различных сексуальных извращений, пьяного блуда, свального греха до супружеских измен и даже деталей интимной жизни супругов. Да и народные праздники в те времена были не менее бурные. Мы уже говорили о русалиях, которые православные писатели определяли как бесовские игрища. Эти праздники дошли до наших дней в почти неизменном виде, спустя века после принятия христианства. Например, в грамоте Алексея Михайловича отмечается: «В навечерии Рождества Христова и Васильева дни, и Богоявления Господня клички бесовские кличут, Коляду и Таусин, и Плугу, и многие человецы неразумием веруют в сон, и встречу, и в полос, и в птичий грай, и загадки загадывают, и сказки сказывают небыльные, и празднословие смехотворением и кощунанием, и души свои губят такими помраченными и беззаконными делами, и накладывают на себе личины, и платье скоморожское, и меж себе, нарядя бесовскую кобылку, водят. И в таких позорищах своих многие люди в блуд впадают». Так, в 1571 году игумен Памфил с негодованием ярко и эмоционально описывает русские обряды в ночь на Ивана Купалу, в которую не только жгли костры, да собирали травы. «Едабо приходит велий праздник. Мало не весь град взметется и взбесится бубны и сопели, и всякими неподобными играми сатанинскими, плесканием и плясанием. Женам же и девам плескание и плясание, и главам их накивание, устами их неприязнен клич и вопль, скверненные песни, бесовское угодие свершахуся, и хребтом их вихляние, и ногам их скакание и топтание. Ту же есть мужем же, и отроком великое прельщение и падение. Но яко же на женское и девическое шатание бдуном и взрение, так же и женам мужатам беззаконное осквернение, тоже и девам растление». Впрочем, за интимные отношения вне брака, не связанные с купальскими или другими обрядами, грозили наказание. За блуд осильем, то есть изнасилование, насильник должен был жениться на жертве. Жуть. Если жениться он отказывался, его могли даже отлучить от церкви. Растливший хитростью, обещавший жениться, но не женившийся, и вовсе приравнивался к убийце. За это полагалась суровая епитимия на 9 лет. Но даже если все произошло на самом деле добровольно, виновник все равно выплачивал огромный штраф, размер мог составить треть от всего его имущества. Ну а как все же признавались друг другу в любви на Руси? Хотите подглядеть? Желана вытерла слезы, перечитала бересту и выкинула в корзину, на дне которой лежало уже с десяток таких записок. Рядом стояла заспанная служанка Чутка, от которой уже в какой раз, наверное, в сотый, подумала та про себя. Желана потребовала рассказ, как та передала записку Ждану, где он при этом был, как посмотрел и так далее. Молодая женщина, наконец, взяла себя в руки и снова начала аккуратно процарапывать буквицы. «Я посылала к тебе трижды. Что за зло ты против меня имеешь, что в эту неделю ты ко мне не приходил? А я к тебе относилась как к брату. Неужели я тебя задела тем, что посылала к тебе? А тебе, я вижу, не любо. Если бы тебе было любо, то ты бы вырвался из-под людских глаз и примчался». Здесь она снова расплакалась. «Может, я тебя по своему неразумию задела? Если ты начнешь надо мною насмехаться, то судит тебя Бог и я». Подлинное признание в любви XI века просто дышит страстью. Это грамота номер 752, найденная в Новгороде на Троицком раскопе, где жили бояре, люди весьма состоятельные. Писавшая не просто грамотно. Судя по изящному слогу, она хорошо образована. Письмо очень интимное и эмоциональное. В нем ведь нет привычного для того времени обращения в начале, мол, от такого-то тому-то. А еще, желая признаться возлюбленному в чувствах, женщина пишет, что относится к нему как к брату. В тот век так действительно было принято говорить. Наша современница сказала бы, наверное, как к родному. Вообще, судя по тексту, написавшая эту записку женщина очень независима. Быть может, вдова? Середина грамоты утрачена. По всей видимости, коварный адресат порвал и выбросил письмо при получении. Вот ведь гад. Сильно удивит наших современниц и самое древнее предложение руки и сердца на Руси, известное сегодня. Это грамота номер 377, датированная XIII веком. «От Микиты к Маланьи. Пойди за меня. Я тебя хочу, а ты меня. А на то свидетель Игнат Моисеев». Вот так вот. Хочу, и все тут. Казалось бы, уж слишком прямолинейно и никакой романтики. Только и здесь это слово значит совсем не то, что сегодня. «Хочу» — именно «желаю жениться». Мало того, жених даже свидетелем обзавелся. Его намерения вполне серьезны. Интересно, что предложение он делает девушке, а не ее родителям, что, в общем-то, немного нарушает наше представление о патриархальной домостроевской Руси. Да и слово «жена» в Древней Руси значило вовсе не супругу, а всякую женщину вообще. Супруга называлась «подружья» от «подруга» или «водимая», та, которую водят. Ну или «хоть» — слово, с которым исследователи и связывают то самое «хочу» из предложения Микиты. Вот князь Всеволод в слове о полку Игореве. «Какою раною подорожит он, братья, он, позабывший о жизни и почестях, о граде Чернигове, золотом престоле родительском, о свычае и обычае милой супруги своей Глебовны Красная». «Хоть» означает «жену» и у чехов. В этом древнерусском слове соединены возвышенная и плотская любовь. А вот во времена домостроя, когда русские женщины оказались заточены в теремах, «хоть» стало звучать непристойно. Со временем оно начало обозначать наложницу или прелюбодейку, а вовсе не жену. Так на Руси наступил новый этап восприятия любви. Глава 9. Любовь колдовская. Берестяные грамоты и фольклор рисуют нам картину любовного быта Древней Руси, совершенно отличную от той, что формировала официальная древнерусская литература. А как считал академик Дмитрий Лихачев, именно фольклор заменял любовную поэзию в мире русского средневековья. И о любовных страстях, что кипели на Руси, нам могут поведать заговоры. В этой главе речь пойдет о еще одной особой русской любви, любви колдовской, сжигающей, любви, над которой не властен разум. Хорошей иллюстрацией может послужить, например, вот такая история. В 1734 году было заведено дело о колдовстве. Во время допроса Авдотья из деревни Маргуша под Нижним Новгородом призналась в любви к Степану Борисову, сыну писаря. Давайте попробуем представить, как это было. Авдотья испуганно смотрела на грузного чиновника синодальной канцелярии, толстощекого в напудренном парике, и торопливо, сбиваясь на разные отступления, рассказывала, как несколько лет назад ее охватила безумная любовь. Секретарь старательно выводил буквицы, составляя протокол допроса. Эти буквицы складывались в страстный любовный роман, пропитанный запретной магией. И, видя она, Авдотья, что ей бывает потом Степане тоска, когда случалось видать того Степана наодине, говаривала она, Авдотья, ему, Степану, что ей бывает по нем великая тоска, отчего не знает. То есть Авдотья в духе Татьяны Лариной первой призналась Степану в своих чувствах, а тот ей предложил жить с ним блудно. Тогда, мол, такой тоски уже не будет. Авдотья раскрыла ему, что целомудренно и боится забеременеть, но Степан продолжал стоять на своем. И он де прилещал такими словами, что бояться де нечего, рубят не будет. И по тем его словам к блуду она склонилась. Чиновник недовольно покачал головой и угрожающе сдвинул брови. Перепуганная Авдотья заговорила еще быстрее. И тому года с полтретья, 2,5 года ходила она, Авдотья, с прочими ее сестрами-девками за ягодами в лес. В том числе и он, и Степан ходил с ними. И, будучи в лесу, сошлись они, Авдотья с ним, Степаном, наодине. И она, Авдотья, паки ему, Степану, что ей по нем тошно, говорила. И он, Степан, говорил то ж, что и прежде, дабы жить с ним блудно. И она, Авдотья, хотя в то время на то склонилась, только учинить того в том лесу побоялась, дабы кто их не застал. И говорила, чтоб он, Степан, пришед из лесу, в той ночь был за задние их ворота к гумну. И на мельнице блуд они чинили. И потом, в разные времена, в разных местах, когда где прилучиться им быть одним, то блудное дело она с ним чинила же многократно. Жениться на ней Степан не мог, так как в свои 22 года уже был женат и имел 2 дочерей. Этот тайный страстный роман продолжался 1,5 года, пока однажды Авдотья не поняла, что беременна. Как это часто бывает, едва узнав об этом, Степан бросил бедную девушку. Вскоре отец выдал ее замуж, а спустя всего 3 недели после свадьбы у нее родился мальчик. Муж, конечно, был в бешенстве, а на его вопросы Авдотья честно ответила, что мальчик — сын Степана Борисова, и добавила, что не токмо тогда, но и ныне весьма ей по нем тошно. Взбешенный супруг Иван Иванов перетряхнул все ее вещи и нашел в них письмо. Ни Иван, ни Авдотья читать не умели, а посему отнесли его старости деревни, родному брату обманутого мужа. Тот в письме прочел: «Господи, Боже не бласлуй, предположительно небесный, Христос, слушай, сатана и дьявол, стану наговаривать, на соль приворачивать, не благословясь, не перекрестясь, Из избы пойду не в двери, с двора не в ворота, в чисто поле к Кияну морю. На Кияне море стоит изба железна, в той избе печь медна, в той лежат и горят ясневы дрова, пылка на пылка, ясно на ясно. И так бы горело-кипело у рабы Авдотьи, об рабе Степане тело, бело и ретиво сердце, и ясны очи денно-полденно, ношно и полношно, утренней зари и вечерней, и по ветхах, и по молодах. И горевала бы, и тосковала бы, отца, мать забывала, и род племя покидала, а меня, раба, из уст не выносила. На Киане море лежит бел горюч камень, на белом горючем камене сидит яга баба стара. Ой, еси, стара баба яга, бери клещи, булат железа, подводи рабе Авдотьи нут под нут, кишки под живот, денно-полденно и ношно-полношно, утренней зари и на вечерней. Мово бы ей наговору пойло не запить, и едай не заесть, и гуляньем не загулять, и сном бы не заспать, а брабе Степане тосковать. В январе 1734 года прелюбодея и явного волшебника Степана Борисова схватили и привезли на допрос в московскую синодальную контору. Он сознался, что переписал то самое заговорное письмо на ярмарке у какого-то старика. Но, мол, волшебство тут совсем ни при чем, и Авдотью он не заколдовывал, а было все по обоюдному согласию. Тут-то и привезли для допроса Авдотью, которая показала, что ей, по нем Степане, бывает немалая тоска и забыть его не может, а в том непотребном письме, чтоб тосковала, упоминается именно. Что дальше было с Авдотьей, мы, увы, не знаем. А вот об участи Степана Борисова можем догадаться. Дело происходило спустя несколько лет после выхода указа Анны Иоанновны, согласно которому колдунов и тех, кто к ним обращался за помощью, следовало сжигать на костре. Итак, любовь на Руси не была смыслом жизни. О ней не грезили юные дочки бояр, а уж тем более царевны. Она скорее воспринималась как внешняя мистическая колдовская сила. Любовь-тоска, которой невозможно противостоять. Фольклорист, историк и литературовед Александр Афанасьев пришел к выводу, что наши предки воспринимали любовь как проявление стихии. Те же буйные ветры, которые пригоняют весной дождевые облака, раздувают пламя грозы и рассыпают по земле семена плодородия, приносят и любовь на своих крыльях, навевают ее в тело белое, зажигают в ретивом сердце. Кто влюблен, тот очарован. Об этой всеохватывающей стихийности свидетельствует и любовное письмо новгородца Моисея, жившего в XV веке. «Так пусть разгорится сердце твое и тело твое, и душа твоя страстью ко мне, и к телу моему, и к лицу моему». Либо он очень влюблен и мечтает о взаимности, либо перед нами снова любовный заговор. Ученые подметили, что в русских и древнегреческих заговорах метафоры и образы одни и те же. Любовь уподобляется огню, болезни, а овладение предметом любви представляется насильственной акцией, направленной на тело, внутренние органы и разум. В заговорах любовь сравнивается с пожирающим огнем или иссушающей смертной тоской. «Чтобы от той тоски тосковала и сухотой сохнула, и кручиной великой не могла бы в мыльне веником спариться, ни водою смыться и обдаваться. Отсуши у сей рабы тело румяное и лицо белое, и чтобы думала да сохла, горевала, тосковала и плакала по всяк день и по всяк час». Каждый раз, когда кто-то на Руси любил так сильно, так страстно, считалось, что речь идет о любви колдовской, о присушке. Вот в 1745 году богатый, но старый 80-летний действительный статский советник Ергольский женится на молодой и красивой вдове прапорщика Прасковьи Десятовой. Вроде бы все понятно. Но брак заключен тайно в церкви на Поварской улице за взятку священнику. А молодой проявляет такое сильное чувство по отношению к супруге, творит такие безумства, что окружающие настораживаются, а власти заводят дело не о мошенничестве даже, а о колдовстве. В качестве доказательства того, что любовь – это не нормальная, а колдовская, следствие приняло душераздирающий эпизод. Когда его супругу отправили под следствие в Синод, Ергольский уселся перед зданием и категорически отказался уезжать. Седчив коляску, дожидался жены и публично при офицере сказал: «Ежели я ее не увижу, то зарежусь». И, находясь в конечной слабости по старости лет своих, весь затрясся и стал плакать. Понеже он, Ергольский, в великом диспарате и так к ней привязался, что без нее одного шага не ступит, и объявляет, что она беременна, и, по-видимому, конечно, она не праздна. История, кстати, закончилась печально. Брак был признан незаконным. Ергольский, не перенеся потрясения, вскоре умер. А на Прасковью завели волшебное дело в Синоде. Следствие установило, что она якобы лечила травами, а при обыске у нее нашли, о ужас, сушеную жабу. Мало того, под видом лекарей она приводила к Ергольскому известного арбатского шептуна Харитона Корнилова, который нашептывал на водку. Что применяли женщины для присушки и осушки, мы расскажем в главе 19. А вот мужчины в любовной магии чаще всего использовали особые магические письма. Помните историю о Степане и Авдотье? Она не была единственной в своем роде. В XVIII веке крестьянин Василий Герасимов пожаловался своей помещице, что церковный дьячок Максим Дьяконов магическим письмом так приворожил его дочь, что тамал от страсти аж рубахи раздирает. Она прижила с ним незаконно двух детей. Мать с отцом терпели всю эту историю, пока однажды дьячок не выронил случайно это волшебное письмо. Тут родне все стало понятно. Конечно, дело в колдовстве. В 1770 году писарь Василий Рыбаков давал показания о найденном у него магическом письме. Он говорил, что влюбился во вдову Татьяну Ильину и неоднократно в разные времена видался с нею, к блудному делу ласкался. Но она в том ему отказала, потому что не любит его. Тогда-то писарь Василий и встретил служителя Клопского монастыря, который не только продиктовал ему приворотное письмо на блудное грехопадение, но и указал, как по нему действовать. Писарь, кстати, отделался довольно легко. Приворотный заговор был сожжен, а Рыбакову назначили наказание в светской команде и церковную епитимию. Глава 10. Любовь куртуазная. Давайте заглянем в боярский терем, например, XVI века, и попробуем вообразить такую картину. Красавица в кокошнике, а перед ней на коленях воин, бледный от любви, благоговеет от созерцания прекрасной дамы и, перебирая струны гусли, поет. Что поет, неважно, поскольку такого на Руси не было, просто не могло быть. Любовь в том смысле, в каком мы понимаем ее сегодня, любовь романтическую, любовь возвышенную, как считают ученые, изобрели средневековые трубадуры на юге Франции в XII веке. Историк Мэрилин Ялом, работавшая в Институте гендерных исследований Стэнфордского университета, отмечала, что романтическая любовь возникала между рыцарем и дамой, часто женой короля, отношения с которой были заведомо обречены. Эту обычно внебрачную связь хранили в тайне, что усиливало накал страстей. Именно тогда, как пишет советский публицист и социолог Юрий Рюриков, на Земле появился настоящий культ любви, по преимуществу духовный, психологически развитый. Этим она отличалась от любви античности. В этом культе был свой бог Амур, свои богини, прекрасные дамы, свои служители-трубадуры, свои поклонники-рыцари. В нем были свои обряды и обычаи, свои нравы и установления. Сами средневековые трубадуры и родственные им по стилю минизингеры, певцы любви, не знали понятия «куртуазная любовь». Это изобретение XX века. Они говорили о прекрасной любви, истинной любви и утонченной любви. Прекрасная любовь — это преклонение перед дамой сердца. Смотрю на нее, онемев, и сердце к ней так устремив, что и в груди не сдержать. Если б на нем не лежали думы о той, что умножит власть надо мною в свой срок, только о том и мечтаю. Готов я, любви восхотев, жечь свечи и масло олив, тысячи месс отстоять, лишь бы мне счастье дали. Пусть мне люцерну предложат, светлой головки кивок, я на нее не сменяю. На папском престоле воссев, иль царственный Рим покорив, все соглашусь потерять, только б надеяться дали, что поцелует, быть может. Иначе, ведает Бог, нет ей и доступа к краю. Мэрилин Ялом считает, что это первый случай, когда женщина наделялась властью над мужчиной. Такой взгляд на любовь позволял переписать всю систему отношений между полами и переворачивал традиционные гендерные роли. Она повелевала им, а он повиновался. В идеальной модели романтической истинной любви от трубадуров прекрасная дама всегда замужем, а не менее прекрасный рыцарь, юноша из знатного рода, не женат. Благодаря этому их чувства обретали оттенок трагичности, на котором и строились стихи трубадуров. Куртуазная рыцарская любовь, лишенная надежды, возвышалась над браком. Она крайне редко переходила в плотскую, взаимную. Влюбленные могли и подолгу не видеться. Бывало, они встречались 2-3 раза в жизни, но их души связывала невидимая нить, великое чувство, которое заставляло обоих совершать подвиги во имя любви. Часто дама отправляла своего рыцаря выполнять рискованные предприятия. Трубадур и его дама сердца тоже не могли жениться и жить долго и счастливо. Никогда, никак, ни при каких обстоятельствах. Дама сердца должна была быть хоть и достойной поклонения, но замужней, недоступной, занимающей обязательно намного более высокое положение. Влюбленный трубадур не смел требовать от нее плотской любви. Конечно же, до интимности у некоторых дело доходило, но идеал — именно платонические чувства. Напомним, в те времена среди аристократов браки заключались, исходя из политических соображений, а постельные отношения ассоциировались с грубым прозаическим супружеским долгом. Примером такой трагической прекрасной любви может служить популярный сюжет — легенда о съеденном сердце, у которой было множество вариантов. Один ревнивый муж убил трубадура, возлюбленного жены, вырвал у него из груди сердце и велел приготовить его, да, сердце, к обеду. Ну, а потом подал это блюдо жене. Та с удовольствием его съела, и только после этого коварный муж рассказал ей, из чего это блюдо было приготовлено. Женщина не пережила такого удара и покончила с собой. Конечно же, такая любовь была любовью не для простолюдинов. Эти отношения развивались во время блестящих рыцарских турниров и на шумных пирах, а при дворах прекрасных королев вершились суды любви. Кстати, на одном из таких судов дама, которая после замужества отказала прежнему любовнику в близости, получила строгий выговор с предупреждением. Драться, чтобы завоевать благосклонность дамы сердца, стало обычным делом для рыцарей. Со временем куртуазная любовь превратилась в настоящее искусство. Завоевание сердца знатной дамы было завязано на поэзии, изящных беседах и галантных манерах. Появилось даже руководство по романтической любви, трактат о любви Андре Капеллана, написанный около 1200 года. Любовный приговор. В конце XII – начале XIII века при дворах куртуазных королев появились так называемые «суды любви». Заправляли в них всем, конечно, дамы. Такие суды действовали при самых блистательных дворах Средневековья. Викантессы Нарбонской, знаменитой королевы Алиеноры Аквитанской, ее дочери графини Марии Шампанской и племянницы графини Изабеллы Фландерской. Суть этих судов заключалась в следующем. Наделенные поэтическим даром трубадуры и дамы вели диспуты о любви, тенцоны, обсуждая ее законы или разбирая сложные случаи. Как правило, на судах представали дамы и рыцари, которым не удалось прийти к общему решению, а вердикт выносили знаменитые председательствующие дамы. Здесь рассматривали, например, такие вопросы. Кто испытывает большее влечение? Супруг, супруга или любовник, любовница? Может ли женщина любить одновременно двух мужчин, а мужчина – двух женщин? Один из известных судов любви под председательством графини Шампанской был посвящен такому сложному вопросу. Возможно ли истинная любовь между лицами, состоящими в браке друг с другом? Окончательный вердикт вынесла сама председательствующая дама. Нет, любовь не имеет отношения к браку. Любовники любят друг друга без принуждения, тогда как супруги лишь по велению долга. Решение судов любви, к слову, заносили в кодексы любви. Вот так. А один из судов любви вынес обвинительный приговор даме, которая, выйдя замуж, отказала своему прежнему любовнику-трубадуру в постельных утехах. Если вы думаете, что приговор такого суда лишь забава, то сильно заблуждаетесь. Ту, которая осмелится нарушить его, ждала суровая кара, например, бойкот со стороны всех порядочных дам. История не знает ни одного случая, когда решение суда любви не было выполнено. Так было в Европе. А что на Руси? Такой любви, романтической, куртуазной, Русь, увы, не знала. Многие исследователи считали, что виной всему нашествие монголо-татар, отрезавших ее от западной культуры. Но, скорее всего, мы прослеживаем здесь влияние Византии, Второго Рима, подражая которому Москва начинает преображаться в Третий Рим. Однако в домонгольские времена на Руси дружинная культура очень напоминала рыцарскую. Да и русские княжны неоднократно становились европейскими королевами. Кстати, первый трубадур Гильем де Пуатье, дед Ричарда Львиное Сердце, родился, когда еще была жива русская княжна Анна Ярославна, ставшая королевой Франции. Гильем де Пуатье воспел любовь плотскую. Другой трубадур, Джауфре Рюдель, воспел мистическую любовь служения по отношению к далекой-далекой принцессе. Но Русь, как мы уже отмечали, шла своим путем, воздвигая на просторах Евразии могучую православную империю. От Византии Русь восприняла не только веру, но и отношение к женщинам. Иноземцы злорадствуют. Правду сказать, в Москве этот пол женщины не пользуется той угодливостью, какой удостаивают его многие из европейских народов. Там никто не унизит настолько достоинства мужчины, чтобы на коленях обращаться с мольбою к женским треножникам, точно к кипрейским Венерам. Ничье обожание их красоты, продолжающееся по целым годам, не научает их надуваться суровую спесью и не прежде внимать мольбам своих обожателей, пока они не воздадут им поклонение, жертвуя вздохов, как божествам вместо Савейского ладана. Там они подчинены мужьям, которые еще пренебрегают ими. Какое уж тут преклонение, если эти самые рыцари в глаза своих прекрасных дам не видели. Вот что пишет побывавший в Москве поляк Самуил Маскевич. «Мужчины не допускают женщин в свои беседы, не дозволяя им даже показываться в люди, кроме одной церкви. Да и тут каждый боярин, живущий в столице домом, имеет для жены церковь не в дальнем расстоянии от своего двора. Комнаты для женщин строятся в задней части дома, и хотя есть к ним вход с двора по лестнице, но ключ хозяин держит у себя, так что в женскую половину можно пройти только через его комнату. Из мужчин не пускают туда никого, не исключая и домашних». И его слова подтверждает и француз Жак Маржерет. Их содержат весьма строго, и их покои отделены от покоев мужа. Их никогда не видно, так как показать свою жену у них означает самое большое расположение друг к другу, если только не близкому родственнику. Но подождите, может, на колени перед русскими дамами падали их собственные мужья? Сигизмунд фон Герберштейн, побывавший в России в начале 17 века, свидетельствует. «Любовь между супругами по большей части умеренна, в особенности у мужей именитых и знатных. Это происходит от того, что они женятся на девушках, которых раньше никогда не видели, а затем, занятые государевой службой, вынуждены бывают покидать жен и в это время пятняют себя позорными связями на стороне». Именно в условиях такой холодной любви родился знаменитый постулат «бьет, значит, любит». В Древней Руси бить жен было вообще не принято. В древнерусских нравоучительных сочинениях XI-XIII веков вы не найдете ни одного такого совета. И сборник 1076 года и вовсе советует жену беречь. Ведь, как мы уже отмечали, свободная женщина в Древней Руси имела высокий социальный статус. Большой список семейных проблем и наказаний за их создание изложен в уставе Ярослава. Здесь и драки, и кражи друг у друга. Отдельно оговаривается даже случай, когда жена избила своего супруга. За это полагался штраф – 3 гривны. А вот домострой уже рекомендует жену свою наказывать, вразумлять ее страхом наедине, а наказав – простить и попенять, и нежно наставить, и поучить. Но при том ни мужу на жену не обижаться, ни жене на мужа. Жить всегда в любви и согласии. «Впрочем, — оговаривается автор, — ни за какую вину, ни по уху, ни по лицу не бить, ни под сердце кулаком, ни пинком, ни посохом не колоть, ничем железным и деревянным не бить». Вместо этого он предлагает плетью осторожно бить и разумно, и больно, и страшно, и здорово, если вина велика. В московском государстве представительницы высших слоев общества заточались дома. По мнению наиболее праведных граждан, чтобы девица блюла девство, ее следовало почаще бить. Отношение к ней было тем строже, чем знатнее ее род. Занятную историю поведал в своей книге Герберштейн. Есть в Москве один немецкий кузнец по имени Иордан, который женился на русской. Прожив некоторое время с мужем, она как-то раз ласково обратилась к нему со следующими словами. «Дорожайший супруг, почему ты меня не любишь?» Муж ответил. «Да я сильно люблю тебя, но у меня нет еще, — говорит жена, — знаков любви». Муж стал расспрашивать, каких знаков ей надобно. На что жена отвечала: «Ты ни разу меня не ударил? Немного спустя он весьма крепко побил ее и признавался мне, что после этого жена ухаживала за ним с гораздо большей любовью. В этом занятии он упражнялся затем очень часто и в нашу бытность в Москве сломал ей, наконец, шею и ноги. Вот такая куртуазность получилась.